Глава 5. Интерлюдия. «Ты услышала, о чем они шептались?» — спросил Ревн, стоило им улечься на свои лежаки. «Нет», — покачал головой Коли, а сам подумал, что даже если бы и смог подслушать, то никому бы не рассказал, и другу в том числе. Но как он ни силился, кто-то или что-то блокировало его заклинание. И гном подозревал, что это сделал Джерард. А руну исключил тут же, поскольку он еще не обучил ее данному заклинанию, а только собирался на днях. Коле не нравилось это странное существо, что хвостом ходило за Аруной и выполняло любые ее распоряжения. К слову, она ему никогда не приказывала, всегда вежливо просила. Странная она все-таки. А еще его напрягало, что нечисть, прикормленная девушкой, однажды может сорваться и напасть на Аруну со спины. Коля опасался за жизнь так понравившейся ему девушки. Ревно смотрел на хмурого Коля и о многом догадывался. Он тоже был неравнодушен к Аруне. Арчанка привлекала его непохожестью на всех, кого он когда-либо видел в своей жизни. Но признаться в этом другу не решился. Тот поделился своими переживаниями первым, а Ревн просто промолчал. Не дело, когда двое друзей соревнуются или враждуют из-за одной женщины. «Она не попросила?» — сменил эльф тему, заталкивая свои мысли о красивой, дикой, зеленокожей магине куда подальше. «Нет», — вздохнул гном, запрокидывая руки за голову и устремляя взор в далекое черное небо с двумя едва виднеющимися за бегущей пеленой перистых облаков лунами. «Уточнила просто. Если бы попросила, остался бы?» Я сказал «да». Она улыбнулась и заметила, что меня ждет отец и мать. Наверняка волнуются, и мне срочно надо домой. «Все девушки одинаковые, сентиментальные», — улыбнулся блондин и плотнее запахнул плед. Аруна. Странная вещь – человеческое сознание. Я вот вместо того, чтобы обдумать, как в уже выученные заклинания вплести свои руны, размышляла о том, что слышу речь собеседника и автоматом перевожу ее на удобную мне. Вот, например, орки. Они говорят, выделяя рычанием почти каждый звук. Раскатисто и громко, даже эмоционально. Первое время мне было очень сложно их слушать. Но это строение гортани такое. Я сама совершенно невольно говорила, как они. После натренировалась. И в итоге мой говор сейчас стал отличаться от речи орков, приблизившись к привычному мне по прошлой жизни. Гном Коли, напротив, смягчал слова. Его речь текла плавно и без резких переходов. А у эльфов и вовсе гласные были растянуты до неприличия. Ко всему прочему, они добавляли некую возвышенную нотку тому, о чем вещают. И пусть общий норвежский схож, но оттенки и некоторые слова отличаются весьма разительно. В моей же голове все народы словно общаются на родном могучем русском языке с присущим молодежи моего времени сленгом. Но на самом деле все не так. Это какие-то странные выверты сознания, его игры, которые мне постигнуть не дано. Так что речь окружающих я воспринимаю несколько по-другому, чем она есть на самом деле. Даже не так. Кардинально иначе. Взяв следующий кирпич в руки, положила его на раствор, постучала сверху и сбоку, плотно подгоняя к соседним, и потянулась за следующим. Магией построить дом никак не получится. Я ведь не владела своим вторым даром, чтобы поднимать блоки в воздух и один за другим опускать на раствор. Все приходилось делать ручками. Нам всем. Разделившись на три группы, мы возводили дома. Окон не было предусмотрено. Зато оставили зазоры. Что-то в виде бойниц. Чуть пониже потолка, чтобы поступал свежий воздух. Для печей отвели место. В каждом доме было по три небольшие комнаты. В общем, выходило неплохо. «Обмельчали орки», – проворчала Гутрун, подойдя ко мне и подавая полную кружку горячего взвара. «Почему?» – не поняла я. «Раньше мы были ого-го какими. На две головы выше, чем сейчас, свирепее и беспощаднее», – озадачила она меня. «Раньше это когда?» – уточнила я, благодарно беря кружку в руки. Было прохладно, и горячий напиток приятно согрел нутро. «Еще до последнего короля орков. Если верить рассказам стариков, которые меня воспитывали, конечно. а тем, в свою очередь, поведали другие старожилы?» — ответила она грустно. Последнее время старушка словно сдала, как будто на и так изборожденном морщинами лице добавилось еще с десяток дополнительных складок. «Потом, как пошли одна война за другой, когда мы начали эти битвы проигрывать, вот тогда что-то изменилось. Стало рождаться меньше берсерков, маги и вовсе исчезли, да так, что сейчас все думают, что орки не магическая раса. Женщин со звериной ипостасью и вовсе по пальцам пересчитать можно. А ведь арчанки бились наравне с их мужьями». «Я знаю двоих женщин-берсерок», — припомнила я. «Травница Вита и скиталица Инджибджорг. Правда, первая, насколько мне известно, уже не может перевоплощаться. Вита погасла после смерти сына», — добавила мама, слушавшая нас и взявшая у меня чашу, чтобы напиться в свою очередь. «Инджибджорг я знаю», — кивнула Гутрун. «Все не найдет себе места. Душа ее мечется, как мотылек над пламенем костра». «Спасибо, Гутрун. Только ты можешь сварить напиток, придающий заряд бодрости и поднимающий настроение». Улыбнулась я ей и погладила ее по сухонькому плечу. Вот уже четверо суток шла стройка, с раннего утра и до поздней ночи. На острове мы могли не бояться нападения нежити или хищников, но все же обережные огни, все, что у нас были, расставили в правильный круг. Пусть горят. Лишнее освещение никому еще не мешало. Джерарда никто не боялся, по крайней мере, пока я была рядом. В последний вечер перед отъездом наших гостей Ансгар собрал всех вокруг большого костра, и мы устроили что-то в виде прощального праздника с песнями, плясками и вкусной едой. Огонь весело пылал, подпрыгивая на сложенных ветках и отбрасывая причудливые длинные, словно жирные анаконды, тени на ровную землю, на стены почти достроенных домов, на сидящих вокруг него людей и нелюдей. Как-то так вышло, что после веселого застолья народ разбился на отдельные группки по интересам. Когда-то орки съезжались на общий сбор в поисках невесты или жениха из других племен, рассказывала Гутрун молодым людям, слушавшим тихий, внушающий доверие голос старушки. Орков было много. Каждая девица на выданье могла выбрать любого приглянувшегося, и наоборот. Но если на одного находилось несколько желающих, а объект вожделения не мог выбрать, то проводились соревнования. Нужно было показать себя с трех сторон – силу, скорость, навыки охоты. Победитель становился парой тому, за кого сражался. После обряда Фригги 3 дня орки веселились. Примечание автора. В германо-скандинавской мифологии жена Одина, верховная богиня, покровительствует любви, браку, домашнему очагу, деторождению. Вот только после смерти короля Асбьорна, отца Джерарда, такие сборы становились все реже. Тогда еще женщин ценили. Не то, что сейчас. Прислушивались к их мнению. В те далекие времена женщин уважали и берегли. За них сражались. Послушав еще недолго, вздохнула печально. Все же как мало я знаю о традициях своего же народа. Надо бы у мамы поспрашивать. Хотя и она не тот источник информации, что сможет мне помочь. Разговорить короля нежить? Надо попробовать. Есть ли способы, которые вернут ему разум полностью? Стоит заглянуть в книгу рун. Возможно, там найдется ответ. Отвернувшись от лекарки и ее слушателей, поискала глазами Ансгара. Вот он, безусловно, знает не меньше старухи. И Анс точно понимает, что я не просто потеряла память. Оттого не должен удивиться моим странным вопросам. Дядюшка стоял в кругу новых друзей. Среди них я заметила гнома, обоих эльфов, орка-гору по имени Грегор, предводителя людей Инга и орка Стейна. Подошла к ним, чтобы погреть ушки, и услышала. «Говорите всем, что здесь свободная земля, что мы дадим кровь и пищу всем, кому она требуется». Говорил негромко, но уверенно Анс. Люди и нелюди кивали ему в такт. «С этого места снято проклятие. Земля жирна и плодородна. Кто хочет спокойной жизни, всем будем рады». «Но ты понимаешь, что мужчины не пойдут?» – покачал головой Грегор. «Берсерки, может, и нет. Но вот те, кого ущемляют, берут их жен и дочерей без спроса, те могут и уйти», — возразил Ансгар. «Нам нужны рабочие руки, коих сейчас крайне не хватает». Дядюшка все же послушал мой совет касательно нового орочьего города и правильно расставил акценты. «Некоторые поселения и вовсе разорены. Там не хватает обережных огней и мужчин. Они пойдут за тобой, Стейн, и ты приведешь их к нам». Анс заметил меня и лихо подмигнул. Я улыбнулась в ответ. «Все верно. Сила в единстве». А следующим утром я отправилась со всеми на основную землю, чтобы со всеми попрощаться, как положено, и пожелать счастливого пути. «Аруна!» Ко мне подошел Стейн и криво улыбнулся. «Будешь скучать?» Краем глаза заметила, как Коли замер, и медленно-медленно потянула тюк с обережными огнями из лодки на себя. Уши его точно повернулись в нашу сторону. «Конечно!» Кивнула я, а гном ошарашенно выпустил горловину мешка, покраснев до самых бровей. «По всем буду скучать и волноваться. Вы же мои друзья. Прошу вас, берегите себя». Улыбка Стейна померкла, а Коля, услышав мой ответ, закашлялся, да так, что Ревн подскочил к нему и громко похлопал по спине. Развернувшись к гному, подошла к нему и протянула руку. Он уверенно взял мое предплечье и крепко сжал. «Так за все, Коля. Я буду помнить твои уроки, учитель». С благодарностью склонила голову я. Развернувшись ко всем, громко воскликнула. «Знайте, на этих землях вы желанные гости. Вам здесь будут всегда рады. Здесь вы найдете кровь, пищу и защиту».